Дом Ермила Зотыча Ахова, огромный, с белыми колоннами и каменными зверями неизвестной породы по обе стороны крыльца, принадлежал во время она некоему князю, которому по странной прихоти вздумалось поселиться в Замоскворечье. Дом в скором времени перешел в руки Ермила Зотыча, а дальнейшая судьба князя не имеет к нашей истории никакого касательства. Итак, зал в доме Ахова. Штофные с золотом обои, дорогая мебель, видимо, оставшаяся от прежнего владельца. А в углу видавшие виды конторка и счеты на ней. Надо думать, здесь и подсчитывает бедняга Ипполит дядюшкины миллионы. За столом, скупо освещенным одной единственной свечой, Фиона раскладывает пасьянс. В дверь робко заглядывает Ипполит. Войди, Ипполит, войди. И то войду. Что хозяин делает? Спит покудова. Да хоть бы и не спал, не съест он тебя. Знаю, что не съест. Толкуйще. Что это ты словно? А что? Да не в своем разуме. Мудреного нет. Потому как я запил. Слава богу, есть чем хвастаться. Ты погоди. То ли еще от меня будет? Ох, не удивишь, брат, никого. Давно уж от тебя этого ожидать надо было. По каким таким приметам? Потому как задумываться ты стал не в меру. Это от любви. От чрезвычайной. А от любви-то разве не запевают, особенно коли неудача, брат? Это мне-то неудача. Не надеюсь. Потому я по этому делу. Ну да ведь уж как же. Держи карман шире. И не таких, как ты, молодцов за нос-то водят. Внимание не возьму. Говорить-то свой об этом. Где тебе со мной разговаривать больно высок стал? Каким чином пожаловали, не слыхать ли? Причине я все при том же. А про любовь свою никому не объясню. Это пущай в тайне сердца моего останется. Если кто может понимать, статья высокая. Ну да, принцесса какая, гляди, уж никак не меньше. А я так полагаю, богатые по богатым разойдутся, умные по умным. А вашему брату валежник останется подбирать. Ни богатые, ни умные от нас не уйдут. Где уйти все твои будут, ты всех так и заполонишь. Одна твоя беда, умом ты у нас не вышел. Это я-то? Ты-то? А я так полагаю, что я никого на свете не глупее. Ну какой в тебе ум? Делом тебе надо заниматься, а ты про любовь в голове держишь. И вся мечта эта твоя ни к чему хорошему не ведет, окромя к пьянству. Сколько в тебе еще этой самой глупости, Ипполитка? Учат тебя, учат, а все еще она из тебя не выходит. Ну, все тебе твои наставления я слышал. Или еще что у тебя осталось? Так ведь что стене горох, что вам слова все одно, так что и язык-то трепать напрасно. Как это довольно глупо, что ты говоришь. Ты что видела на свете? Вокруг себя наршин, а я весь круг дела знаю. Какие в тебе понятия к жизни или к любви? Никаких. Разве есть тебе образование или чувство? Что в тебе есть? Одна только закоренелость, только и всего. А еще ты меня учишь жить, когда я в полном совершенстве теперь. И лет, и всего. Твое при тебе и останется. И значит, всей этой материи конец. Давай новую начинать. Сердит, дяденька? Нет, кто его знает, что-то весел очень. Все ходит да смеется. Что за чудеса? Да и то чудеса. Нагнал это сегодня из города небельщиков, обойщиков. Весь дом хочет заново переделывать. Бороду подстриг. Сюртук короткий надел. Что ж, он рехнулся, что ли? Под старость, говорят, бесится. Есть что-то у него на уме, только кто его поймет, темный он человек-то. А кому нужно понимать-то его? А? Пусть творит что почуднее. Это умного человека можно понять всякое дело, потому у него ко всему есть резон. А если у человека все основано на одном только необразовании? Слышал, как во сне? Политка! Кто же его поймет? Политка! Политка! А мне ж теперь все одно, как он не чудит. А чего ж так? Всему конец. Прощай навек. Неужто оставить нас хочешь? Даже так, что глаза закроются навек. И сердце биться перестанет. Ну что ты говоришь такой нескладный? Чёрный. О, ты вьёшься. Господи Иисус. Над моею голову. Да, батюшки, да в уме ли ты? Всему конец. Прости навек. А, Политка, Политка, хороший ты парень, а зачем это ты так ломаешься-то? Почему ты это не от своего ума слова говоришь, важность эту на себя напускаешь? Это много выше твоего разума. Есть люди глупые и закоснелые. А другие желают в своих понятиях и чувствах быть выше. Вот от глупых-то ты отстал, а к умным не пристал, так и мотаешься. Ну, да ладно. Когда дяденька проснется, скажи мне. Всему конец! А! Прости, навек! Гриша совсем рехнулся. Вот и этот на линии. Да и старик бесится. Сам рядится, дом отделывает, не нынче, так завтра того и гляди, петухом запоет, либо собакой залает. Эка семейка приятная. Рассадить их всех на цепь по разным комнатам, да и любоваться на них ходить. По крайности, дому свой зверинец будет. За деньги можно показывать. Иона! Проснулся чадо-то. Иона, ты здесь? Заблудился никак опять. Здесь! Иона! Входит Ахов. Да полно, Ахов ли это? Куда девалась борода веником? Нет бороды. Есть бороденка, наимоднейшая кургузая бороденка клинышком. Шевелюра, много лет не знавшая ножниц, пострижена, напомажена и уложена в прическу а-ля Капуль. И длиннополого сюртука более нет. Его сменил узенький сюртучишка самого последнего фасона. Вот так-то. Фиона, что ты здесь делаешь? Одно у меня дело-то сидеть да в пустой угол глядеть. Ну так я тебе сейчас другое дело найду. Найди, сделай милость, а то одуреешь так-то. Только чтобы сейчас одна нога здесь, а другая там. Вот, снеси-ка ты вот этот самый презент к Дарье Федосеевне. И скажи, мол, Ермил Зотыч приказали вам отдать в знак вашей ласки. Так и скажи, в знак вашей ласки. Ну, как ты скажешь, старая? Молодой. А вось не проповедь умею сказать-то. Ну вот. Так может, они без внимания возьмут? Ты их заставь рассмотреть хорошенько. Да уж рассмотрим, рассмотрим, вот. Только давай. Ты их тычь носом-то хорошенько, что это, мол, денег стоит. А, еще бы. Вот, тысячи, мол, стоит. А. Да, сами-то, мол, вы того не стоите, что вам дарят. Ну так ведь уж как же. Вот, вот, что можно им дрянь какую подарить. Они и то премного довольны будут. А что, мол, я вот что. Да уж, поймем, поймем. Вот. А ежели что про меня будут спрашивать, выпытывать что, так ты все к лучшему. И так меня рекомендуй, что я очень добрый человек. Слушаю. Вот. А если что про семью знают... Так ты говоришь, все от детей. А. Разбойники, мол, уродились. Ага. Характером, мол, не в отца, а в мать покойницу. Ну уж не в мать! Ты чей хлеб ешь? Какое ты свое рассуждение иметь смеешь? Коли я даю тебе приказ, должна ты его исполнять? Да уж хорошо. Ну все, пошла. Ой! Что? Аполит у нас повредился. А кому печаль? Че ты мне про него рассказываешь, коли я тебя не спрашиваю? Может, я его и в мыслях-то держать не хочу. Может, он мне теперь еще и вовсе не нужен. Потому я все дела кончаю, фабрику сдаю компаньону, ну и, значит, на что же мне Ипполит? Прогоню его со двора и конец. Ступай. Слушаю. Стой, стой. Ежели про меня будут спрашивать... то ты так меня рекомендуешь, что я самый добрый человек. Слушаю. Ступай. А Политку я сейчас со двора долой. Потому мне теперь дома таких скакунов держать не приходится. Очень они подлецы с бабами ласковы. Ведь разговаривать-то с молодой бабой или с девкой не так, как с прочими людьми. Язык свой словно петлей сделает, так и захлёстывает, так и опутывает мошенник. А бабам ты любо, любо, скалят зубы-то на их рассказни. Ну, будь она ему просто хозяйка, он бы другой раз к ней подойти не смел. А тут ведь тётенька, да... Тетенька, да тетенька, и нет, так глядя на них, в чахотку придешь. Нет, шабаш, с двора его долой, среди долины ровная, на гладкой высоте стоит, растет зелень.